потели, отвечали. Это когда, значит, он родился? Родился. Ну это... Взгляд в робкий зрительный зал. Призывное задирание подбородка. В это... 1800. Само собой, не в 1700 же. А! Класс дружно. Гы! В 68-м году. Ну, не может быть. Облегчение. Дата написания романа «Мать». Ну, это 900. Идешь на твердую тройку. Думай. Пятом. Садись, 2. Серяков. В 7-м. Годится. Иди отвечай. Двоечник скорбно. Сан Саныч, я учил. Еще поучишь. Будешь Конева подсказывать, получишь тоже 2. Это была азартная игра. Странно, но я попалась на крючок довольно быстро. Меня задел его пренебрежительный тон. Я все то, что он нам преподавал, давно прочла. Роман «Мать» мне смутно не нравился. Я ненавидела горьковские «Большие вещи», всех этих Климов Самгиных, Фому Гордеева, Зыковых. Я любила его детство в людях, даже цыганские сказки. А «Море смеялось» меня как-то задевало. Мне, с одной стороны, казалось, что так писать нельзя, а с другой... Вроде бы открывались какие-то невиданные перспективы. Как бы вообще возможность писать, ни много ни мало, и через тире в том смысле. Я уже упоминала, что была с детства яростной читакой. Дома лежала с книгой всегда. Заработала близорукость на этом. И тут такое презрение. Он меня принципиально бойкотировал, я так чувствовала. Как я не лезла со своими мнениями. Он, закаленный педагог мужской школы, легко спрашивал других. Мою поднятую руку он не замечал. Может быть, он считал меня заядлой отличницей. Очки, косы, свежий такой голосок. Между прочим, он не знал, что у себя в 635-й школе я была двоечница, троечница, постоянный нарушитель дисциплины, и жилец первой парты, за которую наши училки сажали самых отпетых, чтобы всегда иметь их в поле зрения. В мужской школе меня не знали, и я поселилась на предпоследней парте, уже взрослая 16-летняя девушка со своим внутренним миром и обостренным чувством справедливости. Я даже ухитрялась хорошо учиться из гордости, даже по алгебре, кошмару моей жизни. И вот мы встретились с Санычем, гордая девушка, косы, белый воротничок и белоглазый ефрейтор. Помню одно из первых классных сочинений по роману «Мать». Между прочим, я не успела перечитать этот текст. Как было выходить из положения? Все мои душевные силы были в отчаянном поиске. Я почти уже не помнила проклятое произведение. Прочла как-то мельком. То ли мама купила книгу. Мама, как ошалелая, покупала и покупала книги. Вся их семейная библиотека пропала во время арестов. Я вечерами все читала и читала. После школы всю свою жизнь, до конца 10 класса, я не бежала домой. Там меня не ожидало ничего хорошего. А шла, как наркоман, в детскую библиотеку имени Ломоносова. Как магнитом тянуло. И библиотекарши пользовались моей страстью и за одну хорошую книгу требовали прочесть одну по программе. Может быть, факт чтения горьковского романа состоялся именно в принудительном порядке. И я воспользовалась тем образом, который засел у меня в голове. От каждой книги остается этот образ. Каждый ведь Режиссер.